Финансово-промышленные круги сориентировались достаточно быстро. Пришельцы не собирались совершать никакой экономической экспансии, как и не планировали инвестиций в экономику планеты. Зато предлагались кредиты на покупку дрейфующих в космосе заводов. И система добычи полезных ископаемых резко отличалась от привычных на Земле технологий. Никаких шахт или карьеров. На орбите звезды вблизи пояса астероидов находится перерабатывающий завод, а похожие на жучки маздобытчики снуют между орбитальной станцией и гигантскими космическими глыбами. Пришельцы доставили в Солнечную систему две базы сырьевых ресурсов и предложили взять их в аренду. Несколько известных корпораций сложили капитал и не прогадали. Даже сомнения относительно способности земного персонала быстро рассеялись. Простота управления и продуманная до мелочей система обучения позволила за 4 месяца загрузить оборудование на полную мощность. Следующим шагом стали орбитальные заводы конечной продукции. Здесь уже среди желающих возникла настоящая конкуренция. Деловые круги поняли перспективность и высокую прибыльность нового бизнеса. Тем более, что доставленные в Солнечную систему заводы фактически полностью обеспечивали все потребности Земли. Не успевшие к дележу пирога сначала приуныли, но вскоре прошел слушок о предстоящих торгах в других звездных системах. А самое важное, шептались о скорой возможности войти в пай с военной индустрией, что по определению гарантировало высокие и стабильные доходы. И совсем уж фантастическими казались предположения о доступе к высоким технологиям. На самом деле за всем этим стояла реальная правда. Сергей, без каких-либо раздумий, передал своим потомкам всю парализованную промышленность Галактического Альянса. Финансово-промышленная империя Алексеевых рванулась к новым высотам и захлебнулась. Слишком большим оказался предложенный пирог. Пришлось выбрать самые сладкие кусочки, а остальное постепенно выставлять на торги. Советник Хайнц ван Ломбер несколько раз прочитал открывшееся на экране компьютера сообщение. Он просто-напросто не верил своим глазам. По-канцелярски сухое письмо являлось приглашением в Нижний Новгород, где в Лиге наций предстояла встреча с президентом Галактического Альянса. Сам факт такой встречи уже был за гранью реальности, а причина вообще не укладывалась в голове. Советник связался с секретарем министра и попросил назначить ему время для обсуждения важного вопроса личного характера. Вопреки обыкновению, министр принял незамедлительно. «Привет, Хайнц!» Министр указал на кресло у стола. «И ты уезжаешь?» «Куда уезжаю?» Ван Ломбер не понял вопроса. «А зачем ты ко мне зашел?» «Явно получил приглашение от пришельцев». «Да, получил». «Разве подобное приглашение получили другие сотрудники министерства?» «Ах, Хайнц, ты отличный работник и никогда не интересуешься коридорными сплетнями. И много человек уже уехало. Самые лучшие и самые ценные. Странно. Я не смотрю эти галактические новости, а на наших каналах ничего не сообщалось. Кто в здравом уме сообщит о массовом уходе лучших генералов и адмиралов? Уехала практически вся наука, включая военную. Предатели бросили Евросоюз на растерзание русским. Не надо лозунгов, Хайнц. Какие могут быть русские, если над головой висят боевые станции пришельцев? Это защита от внешней агрессии. Не будь наивным. Они показали на полигоне Баркум возможности своего оружия. Да. Я об этом не слышал, а никому и не говорили во избежание паники, что так сильно жахнули. Сильнее не бывает. Они предложили нам выстрелить из крупнокалиберного пулемета. Куда? В космос. Какой нафиг космос? По мишени. И что ты нашел в этом ужасного? А то, что эта гребаная станция сбила все пули. Ни одна не долетела до мишени. Да еще в дождливую погоду. Ты понял? Хайнц ван Ломбер понял, но не сразу. На такое способна любая система ПВО прямого радиуса действия. Но когда осознал расстояние и орбитальную вседозволенность пришельцев, то невольно поежился и сделал верный вывод – надо ехать. Владеющая таким оружием цивилизация способна на раз построить все население Земли, а они ограничились гарантией мира и безопасности. Отсюда и вывод, если им и нужна планета, то только не для порабощения и угнетения. Да и вовлечение местного бизнеса в общегалактическую экономику говорит само за себя. Пришельцы просто открыли для землян двери в космос. Да еще и непонятное утверждение о единых корнях, мол, вы наша дальняя родня, что прилетела сюда несколько тысячелетий назад. В каком качестве ты улетишь в столицу галактики? Голос министра вывел Хайнца из размышлений. Предлагают пост министра экономического развития. Аво, серьезное предложение, не отказывайся. Ты и сам хорошо знаешь, что достоин занимать мое кресло. А мои политические взгляды? По-прежнему называешь свою русофобию политическими взглядами. Да над тобой давно смеется вся Европа. Не говори так. Мы партия. Маленькая, но партия. В этом и заключается причина твоего карьерного ступора. Я давно знаю все причины, и меня смущает приглашение к русским. Тебя зовут пришельцы, а не русские. Да ладно. Ни для кого не секрет их связи с великороссами, империя Алексеевых захапала самый прибыльный бизнес. Твои слова пока только домыслы. Вот сядешь в новое кресло и восстановишь справедливость. А вдруг начнут принуждать? Смешной. И я тебя принуждаю, и меня принуждают. Во власти простое правило. Не нравится? Уходи. А сколько человек уехало из правительства Евросоюза? Где-то под сотню. Всем предложили посты в правительствах планет. Ты первый поднимешься так высоко. В аэропорту прилета Хайнца ван Ломбера провели в зал дипломатического корпуса, где к нему сразу подошел статный китаец. Господин ван Ломбер, позвольте вас проводить. Хайнц неприязненно посмотрел на него и постарался идти на шаг впереди. Он не любил китайцев, не любил негров, не любил спецслужбы и ненавидел русских. А его встретил китаец, от которого за километр несло армейской казармой. За стойкой паспортного контроля сидела миловидная женщина в форме полицейского офицера. В России пограничную службу традиционно несут казаки, а внутри страны функция пограничного контроля возложена на полицию. Он уже собрался доставать из кармана паспорт, как почудился оклик. Встретивший его китаец стоял у двери в противоположном конце зала и призывно махал рукой. «Что за шутки?» – возмутился Хайнц. «Почему вы мне сразу не сказали о другом выходе? Вечно у русских бардак. Они все делают по-своему, не так, как нормальные люди». Сдерживая раздражение, Хайнц не торопясь пересек зал и вошел в услужливо открытую дверь. Короткий коридор, поворот и маленькая кабинка. Снова неприятное ощущение, как будто ему предложили войти в кабинку и закрыть глаза. «Вы собираетесь меня проверить на наличие оружия? Пожалуйста, я законопослушный человек». С этими словами он вошел в кабинку и ослеп от яркой вспышки. Ругательство вырвалось непроизвольно, а когда Хайнц проморгался, то увидел перед собой другого китайца, причем в военной форме Галактического Альянса. И опять почудилось приглашение идти следом. Да что это такое? Какие игры задумали эти пришельцы? Фокусы гипноза тибетских монахов. Так он не маленький, давно знает, что все монастыри в горах по сути самые обычные секты, куда заманивают простачков для вытряхивания кошелька. Каждый шаг по коридору ухудшал и без того скверное настроение. Хайнц ван Ломбер шел против своих собственных принципов. Он согласен работать на пришельцев. Да, да, да, согласен. Ему интересна такая работа, где можно применить все свои знания и талант руководителя. Вместе с тем он предавал собственные идеалы, ибо с детства мечтал вернуть Нидерландам былое величие, когда его родина фактически повелевала всем миром. Еще один поворот коридора открыл вид на парк, где в креслах сидели два человека, а между ними в воздухе висела самая что ни на есть настоящая голограмма. Одного он узнал сразу, это был президент Галактического Альянса, второй, по виду европеец с непослушной седой шевелюрой. Они о чем-то оживленно спорили, но внимание Хайнца привлекала голограмма неизвестного созвездия. Картина неведомого уголка космоса поражала своим реализмом, можно было рассмотреть даже отдельные планеты. Тут он заметил другое изображение, где вокруг одинокой звезды вращались мириады астероидов. Стеклянные двери в парк автоматически открылись, и Хайнц замер. Лето. В парке щебетали птички, пчелы делали облет куста чайных роз, а он в зимнем пальто. В Нижнем Новгороде, минус 22, в Брюсселе, плюс 5. А, господин Хайнц ван Ломбер, приветствовал гостя президент. Добро пожаловать. Располагайтесь и познакомитесь с председателем Сената господином Ириэм Льюином. Хайнц ван Ломбер поклонился и выбрал ближнее к президенту кресло. Слуга-китаец взял его пальто и небольшой саквояж. Нет, тут что-то не так, это не зимний сад. Где я? Невольно вырвался вопрос. В президентском дворце, система Таразида, планета Таразида, более известная как столица Тысячи Солнц. Как я сюда попал? Окончательно растерялся Хайнц. Вы слишком спешили и не дослушали инструктаж сопровождавшего вас лейтенанта. Да, я излишне перенервничал. Хайнц вынужден был согласиться со словами президента. Не огорчайтесь, для жителей Земли здесь очень много непривычного. Адаптация произойдет через несколько месяцев. Стоп. Хайнц встрепенулся. А ведь президент говорит на староголландском языке. Интересно, где он его смог выучить? Или разговоры о летающих тарелках и похищениях людей содержат в себе частичку правды? А в чем смысл? С орбиты соберешь намного больше информации, и лингвистической, и научной. Что могут рассказать несколько пленников? Да ничего. В какой школе учился, да каким пальцем ковыряется у себя в носу? А здесь явная привычка так говорить. Президент не задумывается, подыскивая нужное слово. Он спокойно разговаривает, причем применяет современные обороты, что на фоне староголландского языка порой слышится очень комично. «Вас смущает моя речь», — заметил президент после очередной невольной улыбки Хайнца. «Я подобного никогда не слышал, читать старые книги приходилось, а услышал первый раз. Современный язык обогатился новыми словами, вам придется подучиться. Ничего, освойте ментальное общение, тогда и начнем полноценный обмен информацией». «Как это ментальное общение?» Не понял Хайнц. Президент улыбнулся, а в голове у кандидата в министры неожиданно развернулась картинка древнего Амстердама, где по улицам на булыжниках тряслись кареты, а жители обходили зловонные лужи. «Что вы со мной сделали?» «Это нарушение прав человека. Всего лишь передал информацию, ментально. Я против чужого внедрения в свой мозг. Никто к вам не внедряется. Ничего. Пройдете курс обучения и разберетесь. Зачем мне это надо? Как вы думаете, можно ли словами передать ту картинку, что вы получили ментально?» «Нет», — не задумываясь, ответил Хайнц. «К вам пришел заместитель и ментально передал нужные сведения. Или вы предпочтете слова? Если принять во внимание информативность эпизода в Амстердаме, то ментальное общение намного лучше. И не волнуйтесь, никто не сможет влезть в ваши мысли. Откуда вы знаете о древнем Амстердаме? Я там был 150 лет назад, помогал выбить англичан из Индии. Сколько вам лет?» Хайнц не скрывал своей растерянности. «Даже и не знаю, земное и галактическое время порой выкидывает неожиданные фортели». Хайнц ван Ломбер пристально посмотрел на президента и твердо сказал: «Я хочу на вас работать. А ваши взгляды не будут помехой. В галактике нет национальностей, здесь расы. Не хочу от вас скрывать, мне будет трудно перебороть устоявшиеся привычки. И вам придется контактировать с сотрудниками дипмиссии. Вообще-то я имею практику такого общения. Повторю, вы встретите не другую национальность, а иную расу». До Хайнца начал доходить смысл слов. «Вы хотите сказать, что я встречусь с нелюдьми?» «Да, именно это я и сказал. Это же очень интересно». На душе у Хайнца ван Ломбера неожиданно стало спокойно. Президент пристально посмотрел и добавил: «У вас три заместителя. Степан Спилгерсон, Евгений Батанга и Баджавара Видавипуру. Со Степаном как раз проблем не будет, русский швед, министр торговли Великороссийской империи всегда был симпатичен Хайнцу. Остальные двое, негр и индус, в общем-то известные люди, грамотные специалисты и умелые организаторы. Неприятно, но придется работать. Я вам обещал перебороть свои привычки и сдержу данное слово», — ответил Хайнц, глядя президенту в глаза. «Еще одно предупреждение. Те, кого вы принимаете за китайцев, на самом деле биороботы. Особняк, куда привезли Хайнца Ван Ломбера, не мог похвастаться особой роскошью. Зато продуманность планировки и невероятный комфорт буквально вынуждали все проверить и пощупать. Решено. Домой, забираю семью и вперед. На развитие ментальных способностей и последующее обучение до необходимого уровня ему дали 12 месяцев. Причем приступить к работе он был обязан уже через неделю. Сергей решал на первый взгляд второстепенную и абсолютно рутинную задачу под названием космонавигация. Казалось бы, что в этом может быть важного? Простой пример. Купил человек карманный навигатор и с легкостью найдет нужное место рыбалки или без проблем выйдет на дорогу в лесу. А как он работает, этот навигатор? Да самый обычный маячок, который непрерывно подает сигнал орбитальным спутникам и в ответ получает собственные координаты. И интересовал Сергея не вопрос здоровья человека с подобным излучателем в кармане, а количество и расположение космических кораблей в недоступной для Альянса части галактики. Поступающие от них сигналы обрабатываются на контрольно-диспетчерских станциях. Полная картинка по всем пользователям навигационной системы находится в центре астронавигации и космографии. Проще говоря, добравшись до центрального навигационного компьютера, можно получить данные обо всех мобильных и стационарных космических объектах. Таких центров оказалось 3. Основной и один из резервных находились на подконтрольной Галактическому Альянсу территории, второй резервный – у индусов в системе Лаланд. Если Союз решит достаточно быстро перешел под крылышко Альянса, то основная часть расы осталась в составе моногосударства Маджур и недвусмысленно угрожала войной. Необходимо было как-то решить вопрос с последним центром астронавигации и космографии и при этом не ввязаться в войну. Полученная через навигационную систему информация обещала быстрое поражение. Маджуры обладали стократным превосходством в боевых кораблях, не говоря о вспомогательном и транспортном флотах. В случае их атаки не успеешь воспользоваться преимуществом чистой расы, сотрут и растопчут в мгновение ока. Именно забота о собственной безопасности вынуждала взять под контроль всю навигационную систему галактики. Взять не столь давние споры о причерноморских маяках. Захваты, протесты, споры и противостояния. Подумаешь, какая ерунда, полосатая башенка с фонариком наверху. А Крикута, то-то и оно, что отнюдь не ерунда. Элементарная смена кода, и Черное море превратится в неведомые воды времен аргонавтов. А в масштабах галактики контроль над центром астронавигации и космографии даст стопроцентную гарантию, что вражеский флот никогда не сможет не то что напасть, но и вернуться на свои базы. Если для получения информации о количестве и перемещениях кораблей достаточно обеспечить непрерывную связь с центром космонавигации, то смена ведущего кода требует физического присутствия непосредственно на станции. Причем менять надо одновременно на всех трех, ибо в противном случае автоматика определит измененный сигнал как неисправность и выберет опорной станции ту, что останется со старым кодом. Почему ты хочешь обязательно послать туда людей? Разглядывая голограмму, переспросил Ири. Кибертехника слишком восприимчива к наведенным помехам. Сергей немного сдвинул картинку, чтобы показать расстояние до ближайшей подконтрольной системы. Опасно ставить ретрансляторы, не спорю. В данном районе проходит не менее 5 кораблей в неделю. И со сменой дежурного отряда возникнут проблемы. Даже при двухмесячном цикле обязательно останутся завихрения от телепортации. Заметит, корабли дальней разведки патрулируют с недельным интервалом. Послушай, Ири, а если организовать черную дыру? Что еще за дыру? В космосе не может быть никаких дыр. Сергей чуть не ляпнул про одну из гипотез из теории относительности, да вовремя прикусил язык. Наука древних давно изучила галактику как теоретически, так и практически. Другое дело, не везде еще побывали люди, но здесь вопрос не науки, а естественного процесса освоения космического пространства. Не помнишь каких-нибудь легенд о гравитационных сжатиях? Ты меня позвал как председателя Сената или как рассказчика детских страшилок? Возмутился Ири. Не кипятись. Если у нас нет реальных сил, то надо попробовать прибегнуть к мистификации. Страшилки есть. Прочитай детскую сказку «Приключения капитана Макхауза». И что там? Только вкратце. Ахинея, конечно, но написано интересно. Корабль попадает в гравитационную воронку и выскакивает в другой части галактики. А подобное можно смоделировать. Ты меня спрашиваешь, у тебя есть научный отдел? Ну да, только там все еще учатся. Вот что, меня ждут дела, а тебе посоветую озадачить свой президентский компьютер поисками архива. Какого архива? Государственного. Ири фыркнул. Там найдешь и страшилки, и все данные по недоступным на сегодня мирам. А ведь Ири Льюин прав. В архиве есть все. И мысль с мистификацией надо развить. Еще древние китайцы расставляли на великой стене глиняные муляжи своих солдат и во время Второй мировой сооружали фальшивые батареи, склады да аэродромы. Надо посоветоваться с умными людьми. Сергей горестно вздохнул. Вся наука Галактического Альянса уместилась на четвертинке жилого модуля верфи Альгур. От ученых Земли еще рано чего-либо ожидать, им еще учиться и учиться. Остаются теоретики военного ведомства, они выдают идею, а ученые-мужи разрабатывают практическое воплощение. Надо спешить, пока в Маджур не разобрались в произошедших изменениях. Этот район галактики по-прежнему рассматривается как руины на месте былых сражений. Зато Ири занят выше крыши, в столицу Тысячи Солнц зачастили парламентские делегации Земли. Началось с думского головы Владислава Агаркова, за ним поспешила Елена Львовна Бурцева со своими идеями социал-демократии. Последним прибыл Станислав Яковлевич Воронцов. Как настоящий консерватор, неспешно и обстоятельно донес до сенаторов основополагающие идеи Народного Союза. Недолго ерзали на лавках и депутаты Европарламента. Опасаясь остаться неуслышанными, они прибыли в столицу Альянса делегацией в 300 человек. Смех смехом, но среди сенаторов пошли разговоры на политические темы. Прогресс. Раньше жили без забот, дели бюджет да проталкивая интересы своих планет. Зато сейчас принялись активно обсуждать базовые постулаты различных партийных течений. Сергей только посмеивался. Партии создаются заинтересованными финансовыми кругами, а в нынешней ситуации потуги сенаторов всего лишь игры да забавы. У него заботы намного серьезнее, надо как-то исхитриться и выжить, увильнуть от конфликта с флотом Маджур. Появление нескольких боевых кораблей воспринято как попытка организоваться в некое государство, не более. Интереса в эту сторону индусы пока не проявляют, у них рядом есть два мощных и воинствующих государства. Даже не воинствующих, а воюющих между собой не одно тысячелетие. И во время коротких передышек они дружно поворачиваются в сторону Маджур, пытаясь как-то расшириться и получить доступ к новым ресурсам. В результате начинается новый виток сражений. На руинах былого Галактического Альянса уже выросли воинственные последователи с имперскими амбициями. Сергею пока не досуг заняться изучением истории и результатами противостояния двух европейских рас. Маруты и Ханании, или, как они себя называют, Свободная Галактика и Единая Галактика пока далеки от миров Галактического Альянса. На текущий момент это головная боль правительства Маджур и цель формирующихся сил ГРУ и СВР. Начальник адмиралтейства Лаумелис разделил специалистов в военно-теоретических делах на два самостоятельных отдела. Одно назвали главным управлением галактическими силами, другое – главным управлением боевой подготовки. Названия совсем не соответствовали выполняемым функциям, но это не имело значения. Теоретики боев и применения оружия разделились по принадлежности к бывшим на Земле военным блокам. Они интенсивно изучали азы новой жизни, начиная с обычной школьной программы и заканчивая разборами последних космических сражений. Задание президента по разработке средств и методик обмана потенциального противника теоретики военного дела восприняли с энтузиазмом. Более того, результат выдали через две недели, даже с некоторыми эскизами. Так что ученым с верфи в системе Альгур осталось только подработать практическую сторону и запустить обманки в серию. Владимир Темляков оказался в группе счастливчиков первого выпуска 4-го галактического командного училища. Они сумели осилить полный цикл обучения всего за 6 месяцев. Капсулы ментального обучения чередовались с ментальными же тренажерами. Затем добровольно-принудительный отдых и следующий круг накачивания знаниями. Их группу выделили в отдельную роту, где не существовало понятий день и ночь, были только обучение и отдых. Зато торжественное построение с вручением погон передавалось всеми телеканалами Галактического Альянса и Земли. В родном Скопине его встречали как героя, с музыкой, цветами и патриотической речью городского головы. Гордые за сына родители не скрывали слез радости, а школьные друзья донимали просьбами рассказать, как там, в галактике. Месяц отпуска пролетел одним днем под восхищенные ахи девушек и завистливые взгляды детворы. А вот служба первоначально разочаровала. Стычки с кораблями Союза Риши быстро закончились присоединением планет к Галактическому Альянсу. Вместо ожидаемых сражений на их долю выпало рутинное патрулирование и эпизодические задания по перевозке переселенцев. Последнее приносило некоторые развлечения и давало возможность тренироваться в самостоятельном управлении большим кораблем, а также посадочными модулями в условиях атмосферы. Само задание заключалось в подходе к одной из станций, чаще всего, на орбите звезды Нихль, где принимали приготовленные посадочные модули. Затем прыжок к Земле, там открывали лацпорты и сажали пассажирские модули на одном из аэропортов Индии, Африки, Алжира или Персии. 50 модулей на 200 человек каждый заполнялись в течение часа. Люди поднимались по пандусам в поиске лучшей жизни. Снова разгонный прыжок к одной из планет в системах Альфар, Визен или Заньях. Пока переселенцы рассматривали через иллюминаторы очертания незнакомых континентов, экипаж выводил модули с техникой, сборными домами, электростанциями и прочим жизненно необходимым оборудованием. Персонал из департамента освоения новых планет в 3 дня подготавливал жилые помещения, после чего на планету высаживали людей, а заключительный этап всегда превращался в суету и суматоху. Модули с животными и птицей всегда вызывали бурные дебаты и споры. Переселенцы панически боялись потерять свою лошадку или кошечку, путались под ногами в поисках любимой собаки и десятки раз переспрашивали номер модуля, хотя этот номер был написан аршинными цифрами на внутренней стороне пандуса. Через полгода Владимир Темляков получил назначение командиром корабля передового дозора. Отметив с друзьями радостное событие, он отправился в систему Кахаб, где познакомился со своим экипажем. Душа пела от радости. Он командир и у него есть свой экипаж. Пусть это совсем маленький корабль и предназначен не для боя, а для разведки, но это его корабль. Снова тренажеры, только сейчас рядом с ним не друзья-курсанты, а подчиненные. Началась отработка действий в различных ситуациях боевого дежурства. Здесь и обнаружение противника на максимальном удалении чувствительности аппаратуры, и маскировка от врага, и боевое маневрирование. Отдельно отрабатывались взаимодействия во время досмотра подозрительных объектов и отражение вражеского десанта. Здесь Владимир поразился своим дауром. Ветераны, за спиной тысячи боевых операций, а на тренировках работают с полной отдачей, без намека на линцу, без снисходительных усмешек по поводу условности ситуации. Экипаж сдал зачеты по всем нормативам на отлично, после чего капитан второго ранга Румейла приказала принять ГП-3831, который находился в ремонтном доке верфи Кахаб. Последовал новый виток тренировок, стрельбы на полигоне, поиск цели на максимальном радиусе и десантирование на учебную платформу. Снова зачетная оценка «отлично» и новый приказ, который озадачил своей двусмысленностью. Лейтенант Владимир Темляков назначался командиром 2-го особого дивизиона, в состав которого входили корабли ГП-3831, ГП-3832 и ГП-3833, а также 63 «Фантома». Изучив инструкции и приложенную к ним документацию, Владимир вместе с командирами БЧ-4 и БЧ-5 отправились на катере к 108 «Пирсу». Именно там стоял заякоренным на траверсу их подопечный флот «Фантомов». «Нифига себе чудо-оружие!» — воскликнул командир БЧ-4 Стас Андерсен. «Да это просто нельзя маскировать!» «Ты прав, Стас!» — отозвался главный механик. «Подобное страшилище своим натуральным видом заставит бежать в панике любого врага. Ладно, господа офицеры, кончайте балагурить!» Владимир пресек конкурс острословов. «Открываем сопроводиловку и разбираемся, что есть что». Будущие фантомы в своем истинном виде представляли собой хлам различных типов и видов гравилетов. Непригодная к эксплуатации техника имела только один исправный узел, энергоблок и совмещенный с ним гравитационный генератор. Можно начать вон с той гравитационной платформы, где намалеван номер 2-1, предложил командир БЧ-5 Борис Баскаков. Крейсер типа «Гневный», сообщил Стас, заглянув в сопроводительные документы. ГП-3832, я командир, ментально вызвал Владимир. Выводим со стоянки объект 2-1. Принято, отозвался командир корабля. Готовы к активации спецсредств. Искореженная гравиплатформа медленно поплыла в сторону полигона эскадренного маневрирования. ГП-3832, я командир. Запускайте программу активации первого фантома. Стоящий на платформе тюк вздрогнул, нехотя зашевелился и начал разворачиваться, из него в разные стороны поползли складки металлизированной ткани. Сжатый воздух рывками расправлял перехлесты укладки, что создавало иллюзию живого организма. «Похож на дирижабль», — восхищенно прошептал Борис Баскаков. «Хитроумная задумка», — заметил Владимир и тут же скомандовал. ГП-3832, я командир, начинайте инструментальную проверку. Внешне не произошло никаких изменений, зато голограмма с мостика корабля показала полную идентификацию муляжа с крейсером. Никогда бы не подумал, что пара сотен примитивных катушек индукции и накопительных конденсаторов способны обдурить самую совершенную технику. Командир, я ГП-3832. Прошу добро на фазовый режим локации. Вам добро, начинайте. Примерно с минуту ничего не происходило, затем по корпусу катера прошла гулкая дробь, похожая на удары по зонтику крупных капель дождя. А во, круто, не сдержался Стас Андерсен. 2 простеньких резонатора, а такой потрясающий эффект. Ученые до сих пор ломают голову, не поймут причину, почему отраженный сигнал дает акустический эффект. Да, Маджур ожидает неприятный сюрпризец. Летишь себе спокойно, а тебе по корпусу тук-тук. Ага, открываешь шлюз, а вокруг никого. Засмеялся Борис Баскаков. ГП-3832, я командир, как ощущение, как в дурдоме. По крыше барабанит дождь, а за окном не облачка. Завершаем инструментальную проверку и включайте голограмму. На какое-то мгновение дирижабль подернулся дымкой, и вот перед взором предстал самый настоящий крейсер. 2-й особый дивизион отправился в патрулирование через 3 недели. Началась нудная работа. Один корабль передового дозора шел впереди колонны фантомов, 2-й – сзади, а командир контролировал пространство со стороны границы с Маджур. Поддерживающие патрулирование крейсеров 1-й эскадры приносило некоторое развлечение. 3 дивизиона с фантомами перемещались вдоль границы на гравитационной тяге, а крейсера совершали прыжки вдоль общей линии движения. Подобная тактика не позволяла определить реальное количество крейсерских кораблей, но основной задачей являлось запутывание следов. После кораблей остается пространственное завихрение, по которому можно определить примерные параметры прошедших кораблей. Оставленное фантомами волнение могло выдать мизерную массу прошедших кораблей, зато прыжки крейсеров баламутили и смешивали все следы в округе. Реакция со стороны Маджур последовала на втором месяце патрулирования. То тут, то там стали появляться одиночные корабли и осторожно подходить на дистанцию приборного контакта. Некоторые старались приблизиться для визуального контакта, но Владимир на своем ГП-3831 мчался на перерез и чуть ли не матом требовал освободить дорогу для прохождения эскадры. Маджуры всегда послушно отступали. Еще бы, попробуй не отступи, когда среди кораблей эскадры вальяжно идут огромные плазменные пушки и установки с излучателями. Одного залпа хватит на ликвидацию любой звездной системы. Однако интерес соседей постепенно возрастал. Они не рисковали приблизиться большими силами, зато мелкие одиночные кораблики почти постоянно следовали параллельным курсам. Зашевелились голубчики, оценили угрозу со стороны некогда почти вымерших систем. В очередной отпуск Владимир Темляков отправлялся настоящим героем. Он получил очередное звание старшего лейтенанта, а на груди переливалась голограмма серебряной звезды третьей степени, которую ему вручили за быстрые и решительные действия по предотвращению прорыва неприятельского корабля. В общем-то он ничего особенного не совершил. Уже привычная рутина конвоя эскадры фантомов и такая же привычная картина сопровождения кораблем «Маджур». На этот раз в качестве соглядатая выступал патрульно-посыльный корабль серии ДНП. Иногда он уходил вперед, пытаясь занять место между ГП-3832 и ГП-3831, затем отставал и старался влезть между ГП-3831 и ГП-3833. Проболтавшись так с неделю, Маджур ушел вперед и уклонился в сторону своих миров, и вот там своим маневром привлек внимание вахтенного офицера ГП-3831. «Командир, прошу срочно в боевую рубку». Ментальный вызов отвлек Владимира от составления ежемесячного отчета. Приказав компьютеру заполнить оставшиеся графы по образцу предыдущего месяца, он метнулся к своему пульту управления. Что там случилось? Маджурский корабль развернулся и разогнался до максимальной скорости. Идет на пересечении нашего курса с расчетом проскочить между фантомами. Где он? Выведи голограмму. Да вон, слева на пределе обзора. Боевая тревога. Десантникам приготовиться к досмотру неизвестного корабля серии ДНП. Буквально через несколько секунд у его левого плеча стоял командир отделения космодесанта. Ван Хай, мы подойдем к нему справа сзади, после чего телепортируйся сразу на мостик. Как действовать? Устроить полный досмотр или попугать? Нагони страху и заставь повернуть обратно. Сделаю. Сержант подошел к своим десантникам и начал проверять снаряжение. Владимир несколько секунд следил за нахальным кораблем «Маджур», после чего приказал вахтенному офицеру: «Разворачивайся на параллельный курс и разгоняйся до его скорости». Проследив исполнение маневра, вызвал БЧ-4. «Стас, давай на мою консоль координаты цели с трехминутным упреждением». «Готово, командир». «Сержант, десанту трехминутная готовность». «БЧ-5, через 3 минуты телепортация». Секундная стрелка медленно ползла по циферблату. 3, 2, 1, переход. «БЧ-4, вектор на мостик противника. Азимут минус 20, склонение плюс 14, удаление 370. «Сержант, десант по готовности». И в тот же момент на обоих кораблях мелькнули вспышки. На мостике патрульно-посыльного корабля «Маджур» наступило оцепенение. Еще бы! Мгновение назад они отслеживали свой вектор в надежде прорваться между огромным плазменным орудием и встроенным излучателем веерного поражения. Слаженная работа офицеров позволяла надеяться на успех, и вдруг у них на мостике враги. И не просто десантники, а дауры. В «Маджуре» о них практически забыли. Были когда-то давным-давно искусственные солдаты, а тут вот они, рядом, с плазменными ружьями. И смотрят как-то странно, не поймешь, то ли убьют, то ли заговорят. Тут еще оператор уставился на экран квадратными глазами. Командир скосил взгляд. А ужас! Буквально в притирку шел вражеский корабль. Откуда он? Аппаратура не могла ошибиться, в этом направлении никого не могло быть. В голове сумбур. Что делать? Что делать? Что делать? Кто капитан судна? Вопрос Даура прозвучал громовым раскатом. Офицеры невольно вжали головы в плечи и посмотрели на своего командира. «Я». Ответ больше походил на щенячий писк. «Ваши приборы в исправном состоянии?» «Да». Зубы выбивали предательскую дробь страха на грани паники. «Есть ли на борту запрещенные к ввозу товары?» «Нет». «Вам следует немедленно скорректировать свой курс и скорость, если не хотите разлететься на атомы». «Почему?» Командир, наконец, пересилил страх и начал делать дыхательные упражнения. «Вы идете прямо на эскадру боевых кораблей. Здесь нейтральная территория, вот», — задиристо произнес командир. «О чем гласит параграф 18 правил полетов в открытом космосе? Ни одно судно не имеет права мешать свободному полету военных эскадр без запинки», — процитировал Маджур. «Мне повторить свой предыдущий вопрос?» «Я понял. Мы изменим курс», — покладисто ответил командир. Однако дауры продолжали стоять. «Я же сказал, мы изменим курс и скорость», — взвизгнул он. «Мне конфисковать это корыто, а вас посадить на 3 года в кокон». Тело командира покрылось липким потом панического ужаса. «Кокон. В Маджуре есть один кокон, про него рассказывают страшные истории. Говорят, он медленно поедает человека». Пальцы помимо воли коснулись сенсоров управления. Корабль резко сбросил скорость и начал разворот на обратный курс. «Ваш генный фенотип занесен в компьютер. Повторное нарушение закона повлечет наказание по 2 параграфам». С этими словами отряд дауров растворился в серебряном свечении. «Вахтенный. Немедленно вывести вражеский корабль на тактический экран. Тупицы. Болваны. Вы почему его проворонили?» «Командир. Его нет. Командир. Как это нет? Корабли не могут растворяться в космосе. Включить поисковую аппаратуру. Командир. След погашен графитовой пылью. Говнюки. Всех спешу. Какая из вас военная разведка? Вам на рынке гнилым рисом торговать. Навигатор. Курс на базу». Задание разведотдела оказалось полностью проваленным. Никто не обратил внимания, когда из разгромленной войной древних и забытой людьми части галактики пришли боевые корабли. Был бы настоящий флот, тогда другое дело, а так, пара крейсеров да десяток разнокалиберных боевых единиц. Такие силы изначально не могли создать угрозы даже периферийной орбитальной боевой станции. Затем пришельцы начали странную войну с Союзом Риши, без крупных сражений и заметных боевых столкновений, а планета за планетой переходили под контроль новоявленного галактического альянса. Орбитальные боевые станции сдавались пришельцам без единого выстрела. Флот Союза Риши вместо решительного боя метался в тщетных попытках защитить еще не подконтрольные альянсу планеты. В Маджуре пошли разговоры, что оставшиеся системы готовы перейти под их крылышко, что вызвало многочисленные шутки и анекдоты. И вдруг парламент Союза Риши объявил о входе в состав Галактического Альянса.